по дороге в полосе военных действий. Человеку мирному ходить здесь незачем», — сказал адъютант, умевший говорить по-китайски, и бросил на бескровное лицо китайца злобный взгляд. «Нет, есть зачем. Как мы только что говорили, мы шли в Синьминтунь разменять бумажные деньги. Вот они, посмотрите». Бородатый китаец спокойно обвел взглядом лица офицеров. Штабной офицер фыркнул, в глубине души ему было приятно, что адъютант получил отпор. «Разменять деньги! Рискуй жизнью!» Не желая сдаваться, сухо усмехнулся адъютант. «Во всяком случае, пусть разденутся догола!» Переводчик перевел приказание, и китайцы опять без всякого страха быстро разделись. «На нем остался набрюшник. Давай-ка его сюда». Беря в руки набрюшник, переводчик почувствовал, что белое полотно еще пропитано теплом тела, и это вызвало у него ощущение какой-то грязи. В набрюшнике торчали три толстые булавки, длиной в три сун. Офицер долго разглядывал эти булавки при свете, падавшем из окна. Однако, за исключением узора и сливовых цветов на плоских головках, на них не было ничего необычного. «Что это такое?» «Я лечу уколами», — не смущаясь, спокойно ответил бородатый. «Снимите башмаки». Китайцы следили за ходом обыска почти бесстрастно, даже не прикрывая то, что всегда прикрывают. Не говоря уже о штанах и куртке, ни в башмаках, ни в носках не нашлось ничего уличающего. Оставалось только распороть башмаки. С этой мыслью адъютант хотел было обратиться к штабному офицеру. Но в эту минуту из соседней комнаты внезапно вошел командующий армией в сопровождении командира и офицеров из штаба армии. Генерал как раз посетил командира бригады, чтобы о чем-то договориться с адъютантами и штабом. «Русские шпионы?» Задав этот вопрос, генерал остановился перед китайцами и окинул их острым взглядом. Впоследствии некий американец как-то раз беззастенчиво сказал, что в глазах знаменитого генерала было что-то маниакальное. В этих маниакальных глазах, особенно в таких случаях, появлялся зловещий блеск. Штабной офицер коротко доложил генералу обстоятельства дела. Генерал время от времени кивал, словно что-то припоминая. «Остается только избить их, чтобы заставить признаться», — сказал штабной офицер. Тогда генерал показал рукой, в которой он держал карту, на лежавшие на полу башмаки китайцев. «Распорите-ка башмаки!» У башмаков отпороли и отвернули подошвы. Оттуда вдруг посыпались на пол вшитые внутрь 5-6 карт и секретные документы. При виде этого оба китайца изменились в лице. Однако все так же молча, упрямо смотрели на пол. «Я так и думал!» Самодовольно улыбнулся генерал, оборачиваясь к командиру бригады. «Башмаки всегда подозрительны. Пусть одеваются». «Ну, таких шпионов мне еще видеть не случалось». «Я поражен проницательностью его превосходительства», — с любезной улыбкой произнес адъютант, передавая командиру бригады доказательства шпионажа. Он словно позабыл, что еще до генерала сам обратил внимание на башмаки. «Но раз ничего не нашли, даже раздев их догола, значит, могло быть только в башмаках». Генерал все еще был в превосходном настроении. «Я сейчас же заподозрил, что в башмаках». Командир бригады тоже был оживлен. «Право, — сказал он, — местному населению грош цена. Когда мы пришли, они вывесили японский флаг. А когда стали делать обыски по домам, оказалось, что у них припрятаны русские флаги. В общем, пройдохи. Именно, стреляные воробьи». Пока шел этот разговор, штабной офицер с переводчиком продолжали допрашивать китайцев. Вдруг, обратив к рядовому Тагути раздраженное лицо, офицер словно выплюнул приказание. «Эй, солдат, ты шпионов поймал, так ты их и прикончи». 20 минут спустя на краю дороги к югу от деревни сидели у ствола засохшей ивы оба китайца, связанные друг с другом закосы. рядовой Тагути примкнул штык и прежде всего развязал им косы. Потом, взяв винтовку на руку, стал за спиной пожилого китайца. Однако